Вы слушали роман Андрея Воронина «Олигарх». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, январь, 2004 год.